Лидия Чуковская. «Памяти детства. Воспоминания о Корнее Чуковском». Из книги «Избранная». Москва. Горизонт. Минск. Аурика. 1997 год. Я, впрочем, вовсе не бегу отступлений и эпизодов. Так идет всякий разговор. Так идет самая жизнь. Былое и думы. Глава первая. Тогда, в нашем детстве, в Кокколе, он казался нам самым высоким человеком на свете. Идет к себе в комнату, в дверях голову непременно наклонит, не ушибиться по притолоку. Посадит к себе на плечо, с высоты сразу откроется глазам среди редких сосновых стволов дальняя даль залива. Вот теперь подпрыгнет, и лыжной палкой легко собьет сосульки с балкона второго этажа, а с теми, что свисают с крыши дровяного сарая, и без палки управится. Протянет руку и обломает рукой. Он длиннорукой, длинноногой, узкой, длинной. Кто выше его? Нет такого. Им, его длиною, можно измерять заборы, ели, сосны, волны, людей, сараи, деревья, высь и глубь. Рост его был нам выдан судьбой как некий аршин, как естественная мера длины. Сидя в лодке и потрагивая через борт прозрачную серую воду, мы прикидывали, бывало, на глаз, а если считать до глубины, до самого-самого бездонного дна, сколько тут окажется пап? 6 или больше? Да что ты, какие 6? Не меньше 12 будет. Это в море. В лесу же, задрав голову перед высоченной сосной, в этой-то уж наверняка 10 пап, если от земли до макушки. Ноги у него великанские. Какие сапоги не купят себе в Выборге или Петербурге, все не в пору, малы. Узки, коротки, жмут, натирают мозоли. Опять отдавать на растяжку сапожнику. Хоть примеряй тот огромный рыжий, что висит для рекламы под вывеской обувного магазина на станции. Да вот беда, тот, если бы сгодился, рассчитан на какого-то одноногого великана, а у нашего, слава тебе, Господи, две ноги, не одна. И походка, и повадки у него великанские. Не только дети, взрослые едва равняются с ним». Шагает по песку вдоль моря, а я рысцой бегу рядышком. На один его шаг 5 моих мелких шажков. И с вещами обращается по-великански, норовит утащить их к себе в высоту. Молоток ли в доме пропадет или щетка, подставляй стул, ищи на крыше буфета или платяного шкафа. Он, мимо идучи, там оставил. Ему на высоте сподручнее». А чих у него какой! Не люди, дача вздрагивает. А фырканье какое, когда умывается, намылит щеки, грудь, шею и фыркает, будто фырканье главное мытье и есть. Узкой, длинноногой и длиннорукой, подбрасывающий к потолку и ловящий без промаха палку, тарелку кого-нибудь из нас. Тощий, но сильный, любит веселье. И любит и занозистой насмешкой поддеть. Непоседлив, беспечен, всегда готов затесаться в нашу игру или изобрести для нас новую. До первой детской книги Корнея Чуковского оставалось в ту пору 3 года, до второй — 10. Им не была написана еще ни единая строка для детей. Но сам он во всем своем физическом и душевном обличии был словно нарочно изготовлен природой по чьему-то специальному заказу для детей младшего возраста и выпущен в свет тиражом в 1 экземпляр. Нам повезло. Мы этот единственный экземпляр получили в собственность. И словно угадывая его назначение, играли не только с ним, но и им же в него. Лазили по нему, когда он лежал на песке, как по дереву поваленному, прыгали с его плеча на диван, как с крыльца на траву, проходили или проползали между расставленных ног, когда он объявлял их воротами. Он был нашим предводителем, нашим командиром в игре, в учении, в работе, капитаном на морских прогулках и в то же время нашей любимой игрушкой, незаводной, живой. Впрочем, хотя детских книг он тогда еще не писал, веселые стихотворные строчки, обращенные к детям, сочинялись им уже и в те времена. Однако всего лишь для домашнего употребления, играючи, походя. Он тогда еще не записывал их в толстые тетради, как впоследствии, не соединял в стихотворении поэмы, не обрабатывал месяцами, а то и годами, прежде чем передать редакции. Не читал ни в школах, ни в детских садах, ни в больницах, ни в многолюдных залах среди белых колонн. Это были импровизации, домашние экспромты, однодневки, всего лишь. «Лидочек, лучшая из дочек», — говорил он мне вкрадчивым, певучим, тоже каким-то длинным голосом. Я же была так мала и глупа, что не могла догадаться, почему это я так называюсь «ездочек». Разве я на чем-нибудь езжу? Или весело рычал, топая на меня великанскими ножищами. «Ах ты, скверная девчонка! Как болит моя печенка!» «Папа!» — говорю я, переминаясь от нетерпения, с ноги на ногу, понимаю, что ему хочется поиграть со мной не менее, чем мне с ним. «Папа, посади меня на шкаф!» Он отступает на шаг, грозно глядит со своей высоты, наклоняется. Перед моим носом назидательно закачался длинный палец. «Учишь вас, учишь! Проси как следует!» Игра началась. Я жажду испытаний и ужасов. Пострашней, поужасней. А кончилось, чтобы все хорошо. Более всего на свете я боюсь высоты. Потому и прошусь не куда-нибудь, а на вершину высоты. Под самый потолок, на шкаф. «Глубоко уважаемый папаша!» Говорю я по складам, как положено в этой игре. «Посади меня, пожалуйста, на шкаф!» «То-то же!» Палец исчезает. «А вниз не запросишься?» «Нет». «Так и будешь теперь всю жизнь жить на шкафу?» «Жить на шкафу!» Он берет меня под мышки, минуту раскачивает, потом сажает на шкаф и сразу большими шагами уходит из комнаты прочь. И закрывает за собой дверь, чтобы страшнее. Я сижу. Мне страшно. Как чужие болтаются над пропастью мои бедные ноги. Я решаю с одним глазом заглянуть туда, вниз, в пропасть. Там на полу желтый линолеум с черным узором. Вот упаду и разобью завдребезги, как чайная чашка. И зачем это я попросилась на шкаф? Никогда мне уже больше не пробежаться по песку, не сесть вместе со всеми обедать. Все купаются, играют в пятнашки, и он вместе с ними. А я живу на шкафу. И никогда не буду больше вместе с другими бросать плоские камни в море и подсчитывать, сколько раз камень подскочит. И никогда уже больше он не позовет меня устраивать плотину на нашем ручье. «Папа!» Молчит. «Папа!» Не отвечает. «Ушел? Позабыл обо мне и оставил меня здесь на всю жизнь?» Глядеть вниз страх пробирает. Вверх тоже, там потолок. Там самая и есть высота высоты. Он нас отучает бояться, меня и Колю. Велит лазить по раскидистым соснам. «Выше, еще выше, еще...» Но тогда он сам стоит под сосной, командует, и можно держаться за его голос. Сижу, скованная страхом, поглядывая на свои никчемные ноги. Одна. «Глубоко уважаемый папаша!» Пробую я, ни на что не надеясь. «Сними меня, пожалуйста, со шкафа! Мне здесь не понравилось жить! Пожалуйста!» Его шаги. Он тут. Он только притворялся, что ушел далеко. Он входит, берет меня под мышки, раскачивает, подбрасывает и опускает на пол. Какое счастье! Я опять на полу, где все люди, и могу бежать, куда хочу. Рукам его довериться можно вполне. Вовремя подхватят, никогда не уронят, не сделают больно. Правда, завязать мне капор под подбородком или всунуть в свои манжеты запонки или изжарить яичницу, выгладить рубашку, упаковать чемодан — руки эти никогда не умели. Такие длинные, гибкие пальцы, а этого они не умели. Но вот подбросить чуть не до потолка меня или нашего младшего Бобу, швырнуть нас обоих на диван, чтобы посмотреть, высоко ли нас подкинут пружины, это для них нипочем. Взлетай, падай, не бойся, вовремя подхватит и удержит. А мучительство — любимая наша игра. Ушевывертывание, головоотрубание, пополам перепиливание ребром руки поперек живота, шлепс-попопс, волосовыдергивание. Надежные руки, большие, полные затей, с чисто-начисто промытыми круглыми ногтями и всегда, даже на морозе, горячие. Вот по большой дороге мы возвращаемся с ним вместе со станции. Ходили вдвоем на почту. Мороз градусов 30. По обеим сторонам пустые дачи, стреляющие промерзшими досками. Заваленные снегом клумбы, утонувшие в снегу колья заборов. Снега, снега по обочинам большой дороги, а посредине бежит, сверкая слюдяным блеском, твердый, накатанный санями, утоптанный лошадиными копытами, бесконечный путь. Мороз незримой плотины в воздухе. Почему этот снег называется белый, когда на самом деле он синий, розовый, цветной, искрящийся? Но сегодня мне и снег не в радость. Я стыну. Замерзли губы, брови, лоб, даже зубы. А ноги, ног у меня просто нет. А ему мороз нипочем. Для него и сейчас жара. Пальто распахнуто, руки без перчаток, уши барашковой шапки развязаны. Я, укутанная, плачу от холода. Меня пробирает дрожь, словно я не в шубе, не в капоре, не в платке, не в гамашах, а в летнем платьишке. Плачу сначала потихоньку, потом все громче и громче, и от горячих слез мне становится еще холоднее. Он берет меня на руки, стягивает с меня промерзшие боты, засовывает боты в один свой карман, обе мои ноги в другой, и опускает туда свою горячую руку. Тесно. Счастливая теснота. Через минуту, зажатые в его ладони, мои пальцы и пятки оживают, заражаясь его неистощимым теплом, прогреваются насквозь, горячеют, словно мы уже дома, и я уже примостилась в столовой у белой кафельной печки, где в квадратной пасти пышно тлеют березовые уголья. Так он и несет меня сквозь мороз по дороге. Обе мои ноги в тесноте его кармана, под его огромной жаркой рукой.